Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Открыт в 1880 году. Окружность основания 2,1 сажени. Бронзовая статуя поэта заключает 300 пудов металла и 74 пуда украшений. Пьедестал из сердобольского гранита, 8 аршин высоты. Весь памятник 13 аршин. Тротуар из красного гранита. На выступе базы положен перевитый лентой венок. Сделан скульптором Опекушиным по проекту Богомолова и обошелся около 84 тысяч рублей. Вид памятника весьма эффектен. Поза поэта непринужденная, простая. Взгляд задумчивый, устремленный вдаль. Пушкин стоит прямо, выдвинув несколько вперед левую ногу. Правая рука заложена за жилет. На плече широкий плащ. В левой руке за спиной держит шляпу. Голова немного наклонена. Полное сходство с верным портретом поэта и с маской, снятой с лица в день его кончины. На памятнике подобающая надпись и стихотворение «Я памятник себе воздвиг, нерукотворный». Памятник находится на Тверском бульваре близ Страстного монастыря.